По Пятницкому шоссе Илья ехал впервые, поэтому не спешил на незнакомые дороги и с любопытством поглядывал по сторонам. Константинов пригласил Илью в воскресенье приехать к нему в загородный дом. И вот было воскресенье, и он ехал к Константинову. Здесь за городом царила еще настоящая зима. Снег, нетронутый весенним тлением, лежал в глубине леса плотным покровом. После кургана, на котором, задрав дуло, стояла зеленая сорокопятка, надо было смотреть поворот налево. «У деревни Крюково погибает взвод», — вспомнились ему слова из грустной военной песни, которую он часто слышал в детстве. Он повернул, и через несколько минут лесной дороги уперся в КПП коттеджного поселка. Дружба их с Константиновым взяла начало в строительном отряде, куда все отправились после первого курса. Там в один прекрасный вечер из Удальства и Наспор они пробежали 24 километра до Бородинского поля и, едва дотронувшись до обелиска, увенчанного чугунным орлом, взмыленные, как кавалерийские лошади, рухнули в какой-то не слишком прозрачный пруд, спасаясь от комаров, также похожих на кавалерийских лошадей. Потом, немного оправившись, они сидели на платформе в сиреневых сумерках и долго ждали свою электричку. А между густых сказочных елей мчались на запад сверкающие поезда. Получив диплом, Константинов уехал в Швейцарию и поступил там в международную финансовую школу. Несколько лет работал в CSFB. А потом вернулся в Россию в сиянии профессиональной славы, которая счастливо и вполне заслуженно опередила его, открыл консалтинговую фирму и стал консультировать нефтяные концерны. Со времени его возвращения они с Ильей виделись только дважды. Первый раз на Татьянин день в университете, а потом еще отдельно ужинали в театру. Константинов был красивый мужчина под 2 метра ростом, с открытым мужественным лицом, и ему больше пошло бы называться молодым генералом, а не молодым финансистом. «Часовня, гляжу, у вас тут своя», — заметил Илья. «Уж да», — сказал Константинов. «In God we trust». Так вроде на условной единице написано. «Небезбожная рублевка». Константинов провел его в гостиную, стены которой были увешаны охотничьими трофеями. «А где Лена?» — спросил Илья. Константинов как-то странно мотнул головой и взмахнул рукой, словно хотел показать направление, по которому нужно искать его жену. «В Лондоне». «Все с этой галереей?» Чем бы дитя не тешилось, и опять его рука пришла на помощь словам. «Я вот тоже диссертацию защитил». Он улыбнулся широкой открытой улыбкой, и на щеках у него образовались 2 ямочки. «Ты? А почему ты так удивляешься? Знаешь, как называется?» Константинов подмигнул. «Приватизация в России». «Да?» — с сомнением произнес Илья. «Ничего, я в теме», — заверил его Константинов. Илья начал рассказывать, сколько и зачем нужно ему денег. Дослушав Илью, Константинов долго ничего не говорил и смотрел в окно на свои сказочные ели, засыпанные снегом. «О, снегири прилетели!» «Схема хорошая», — сказал наконец он. «И жалко отказываться от такой мазы». «Тогда что?» — спросил Илья. «А тебе оно надо?» — спросил Константинов с выражением. «Слушай, было время, я поссать не мог один сходить». «Ты... с парашютом прыгал?» — неожиданно спросил он. «Нет», — сказал Илья. «А что? Опять, что ли, баба какая?» Илья немного смутился. «Чуть что, сразу баба?» — недовольно сказал он. «Да потому что я тебя знаю. Тебе нахер это все не надо? Куда же нас тянет-то, а?» Некоторое время они молчали. «Ты денег дашь?» — спросил Илья. «Да нет, дам, конечно», — упавшим голосом сказал Константинов. «Ты же переводить будешь? Ну, сам тогда без налич». Он поднялся с кресла и, сунув руки в карманы брюк, прошелся по комнате. «Проехалось, конечно, по нам это время. Ты не поверишь», — он усмехнулся, — «не ощущаю я полноты жизни. Он задумчиво обвел взглядом глядящие со стен покоренное им царство дикой природы, как будто призывал в свидетели кабиров, антилоп и зебу. «Что-то ушло, а что не знаю. Как звать не знаю, как сказать не знаю. Так что in God we trust. All others pay cash». Пожилая гувернантка, похожая на викторианскую леди, ввела детей. Мальчика лет 6 и 3-летнюю девочку, одетых для улицы. «Виктор Анатольевич», — доложила она, — «мы выйдем на воздух». Илья смотрел за тем, как Константинов возится с детьми. Девочка была удивительно похожа на Константинова, только цвет волос у нее был русый, а у Константинова темный. Потом дети ушли, и они еще долго сидели и вспоминали то время, когда не знали еще такого выражения «полнота жизни». Илья ехал домой, и почему-то все время мысли его возвращались к детям Константинова. Им можно было позавидовать, а ему было их жалко. Через несколько лет их увезут в Англию и отдадут в пансион, где сквозит еще пуританским духом. У них не будет друзей. Они будут расти в чужой стране, будут гулять в подстриженных садах, иногда будут приезжать на каникулы и сидеть за этим забором. Расстались они с Константиновым не вполне довольные друг другом. Газеты и телевидение так распропагандировали последнее открытие науки, что все известные чувства, побуждения, то или иное поведение в какой-либо ситуации потеряли свой сакральный смысл, а превратились во все извиняющие диагнозы. Теперь не было больше любви, а был тестостерон. Не было непостижимых небесных произволений жизни и смерти, а были они просто беспрепятственным током крови или просто тромбом, закупорившим сосуд. Любознательность людская, призванная развеять тьму и все прояснить, достигала обратного. И дотошность науки погружала человека в такой беспросветный мрак причин и следствий, что самый свет в этих синтетических потемках казался неуместным. Тайна, которую человек ощущал в себе и носил с рождения, не являлась больше тайной для людей, бывших в ладу с образованием и идущих в ногу с веком. Судьбы не ходили более неизреченными путями. Каждый психотерапевт знал способы воздействия на вашу душу, а Бог, которому она принадлежала, снисходительно допускался в качестве пока еще безобидной сказки. До поры Тимофей представлял себе жизнь как совокупность эпизодов, каждый из которых является неизбежной причиной последующего. Предопределенность как будто лучше всего доказывала существование надлунного мира. Но все чаще навязчивее тягостное подозрение овладевало им, и тогда он старался затаиться, замереть, заставляя себя прислушаться к работе организма, частью которого он себя так отчетливо ощущал. Сам он, как и многие другие, привык измерять свою жизнь знаками судьбы. С того времени, когда он обрел способность к анализу, ему казалось, что он чувствует их и замечает повсюду, но он отдавал себе отчет, что часто он видит то, чего нет, и даже больше, что сами по себе знаки эти ничего не предвещают, а оборачиваются, в конце концов, какой-то иногда очень даже недоброй насмешкой. И мир, вечно текучий, давал этим понять, что нет смысла подбирать к себе ключ, но что двери его раскрываются не по велению человека, а по собственному его непостижимому промыслу. «И эта жизнь, — спросил он себя, — это она и есть?» С каким-то обиженным недоумением обвел глазами доступное взору пространство. Как если бы вместо крейсера, подминающего под себя волны, увидел себя заложником утлой, берущей воду и текущей плоскодонки, которую то и дело приходится тащить волоком от плеса до плеса, бредя по бесконечному мелководью, как бурлак. Взгляд его упал на книжного жучка. С видом деловитым, независимым и целеустремленным, Крохотное насекомое правило путь к неведомой цели и, казалось, улыбалось всем своим просвещенным существом. Тимофей еще раз оглядел обстановку комнаты, в которой находился. Еще раз его глаза свершили путь, похожий на синусоиду. Еще больше удивления выступило в них. Тут он и услышал жизнь. Шорох садового, вздохи подъездов, и будто только сейчас постиг ее тайный замысел. Двигаться, танцевать, создавать ритм. И даже вот эта букашка, неслышно свершающая свой путь, куда, зачем? И только сам себе он казался, самое живое из всех живых, существом совершенно мертвым. Только глаза, наверное, отражали, собирали остатки света, смешав на палитре сетчатки редкие отблески вечера. И вдруг краем глаза увидел, как выплыло, взметнулось из серого, вспененного быстрым ветром облака луна с размытыми краями, исполненная наливающейся силы, и, взъерошив макушку тополя, стремительно протекла по восходящей дуге за соседний дом в неразличимые высоты, оставив только свет. И свет этот поверг все различимое в такую таинственность, из которой не было исхода. Его обескураженный взгляд, блуждавший в потемках, напал на черный прямоугольник, лежавший на столе. Тимофей долго не мог понять, что это за предмет, но ему не хотелось протянуть руку, чтобы выяснить это. Довольно долго он сидел и задумчиво глядел на этот непонятный прямоугольник, но потом все же подвинулся и нащупал лендриновую тетрадку. Он включил свет, раскрыл ее на первой странице, где была карта, и с жадностью на нее уставился, словно бы надеясь, что, расшифровав ее, он получит ответы сразу на многие, если не на все свои вопросы. Только теперь он обратил внимание, что обозначения эти образовывали как бы треугольник, на вершине которого стоял разъезд терпения. Форт «Безмятежность» занимал нижний правый угол, а крепость «Сомнение» — нижний левый. И размышления о возможных путях захватили его. Можно ли было попасть в форт безмятежности прямо из крепости сомнения? Или же путь этот пролегал исключительно через разъезд терпения? И каково вообще было направление движения? Из форта в крепость или наоборот? Или путешествие эти возможно было совершать в обе стороны, если картограф вообще предполагал здесь какое-либо движение? Или, быть может, полагалось пребывать на разъезде и с его высот хладнокровно озирать обе возможности бытия? Теперь он мог делать смелые гипотезы, то, чего никак не мог в обычном состоянии, и был волен делать с ними все, что будет ему угодно. Казалось бы, карта и обозначение на ней допускали исключительно аллегорическое толкование. Однако наступали минуты, когда они проступали в своем незыблемом свете. И когда Тимофей начинал об этом думать, просто отказывался верить в то, что ни этих названий, ни этих вершин, ни рек, текущих в ущельях, не существует в действительности, а есть они только на этой пожелтевшей странице офицерского блокнота. Иногда даже Тимофей открывал атлас и подолгу разглядывал незнакомые страны, стараясь применить свою находку к их пространствам. Но занятие это было пустое. Однако и сама эта желтизна страницы, и дата, поставленная в ее углу, и многозначительная вязь последующих страниц, как будто создавали карте ценз времени, которым исключалась всякая аллегория. И ему не раз приходило в голову, что даже если тетрадкины кроки — только фантомы сознания, то всемогущее время, если придет оно, преосуществит слова, написанные химическим карандашом, в настоящие горы, реки и населенные пункты. «А то, — думал он, — страну эту и вовсе нельзя найти, а она сама может открыться». Да и как можно было открыть то, что уже было открыто? Кто-то же дал ей название, обозначил ее границы. Кто-то уже любовался ее закатами, пропадал в ее трущобах. Кто-то же унес туда свой страх и развеял его ее ветрами. Кто-то внес туда свою надежду, и она сбылась, когда, казалось, наступил конец терпению. Кто-то же обрел безмятежность в согласии с теми юридическими нормами, которые там приняты. Но все же ему не давала покоя мысль, что, возможно, в руки к нему попало такое сокровище, за которое отдают полцарства. В океане остров, на острове дуб, на дубе ларец, в ларце шкатулка, в шкатулке яйцо, а в яйце... Вот это-то слово никак не давалось Тимофею. Казалось бы, можно было попытаться прочесть текст, который шел за картой, и среди этих убористых слов найти секрет загадочной топонимии. Но именно этого делать Тимофей не хотел. Более того, он боялся проникнуть в чужую, конченную уже жизнь. Боялся времени, которое войдет в него и расплющит изнутри, своей тоской выгладит душу, заставит думать и сопереживать, и травить себя. И чем больше он думал, и чем дольше смотрел на тетрадку, тем отчетливее ему становилось ясно, что записи в тетрадке сделаны ребенком. Эта мысль была единственная, которая мирила его с существованием последующих записей. Однако само их уверенное, искушенное начертание восставало против его трусливой версии. Отчаявшись, в конце концов, остановиться на чем-либо определенном, Тимофей оделся, сунул в сумку тетрадку и отправился коротать вечер к Галкину.